Глава вторая. Значит, вы утверждаете, что женщина просто сбежала, бросив внука? Молодой дознаватель сделал многозначительную, как ему казалось, паузу. Тогда почему мы не можем ее найти? Дома она не появлялась, телефон выключен, причем, скорее всего, удалена батарейка, поскольку отклик не идет. А последний, кто ее видел? Ага, вы еще скажите, что я ее убил. И съел, чтобы улики скрыть. Я даже не пытался скрыть сарказма. А потом вызвал полицию и скорую, чтобы меня быстрее поймали. Еще раз повторяю, это происшествие под ведомственности антитеологического бюро. Мои документы вы видели. И там нам сказали, что Орехов Виктор Романович, одаренный ранга F, номер жетона 2438651, находится на больничном. С хитрой усмешкой потряс бумагой полицейский. И не на службе. Значит, мы имеем или произвол, или попытку завести следствие в тупик, прикрываясь должностью. «О, волосатые ляжки Афродиты!» Я хлопнул себя ладонью по лицу. «За что мне это? Какое следствие? Что вы мне предъявить можете?» «Вы сами признались, что напали на жертву якобы потому, что она вызывала подозрения», — победно улыбнулся дознаватель. «Но вызванный инспектор бюро не зафиксировал никаких следов потустороннего вмешательства, и поэтому вам лучше всего будет сознаться в совершенном преступлении. Мы все понимаем. Посттравматический синдром, ненависть ко всему потустороннему. Это бывает, вам просто нужна помощь. А чистосердечное признание, оно смягчает вину и увеличивает срок». Закончил я за полицейского. «Ага, в курсе. Короче, ничего у вас нет, кроме моих же слов, которые к вашему ведомству не относятся, и не надо выставлять меня психом. Это как минимум не ваши компетенции, а медицинскую комиссию я прошел. Так что давайте, вы засунь...» «Довольно». Холодно оборвала меня Обрезкова, стремительно врываясь в кабинет. «Виктор, помолчи». «Обрезкова Юлия Алексеевна, куратор боевой группы Политехнического колледжа. Вот мои документы. Я забираю Орехова». «Но позвольте!» — взвился дознаватель, которому казалось, что он практически дожал меня. «Не позволю!» — оборвал его полковник, вошедший в кабинет следом за Юлей. «Ивашов, сядь уже и успокойся. Вот ведь прислали на нашу голову. Недаром говорят, молодой энтузиаст хуже трех старых раздолбаев». «У меня вот такой же», — чуть улыбнулась одними губами Обрезкова. «Ни дня без приключений. На каникулы в деревню поехал, с ведьмой связался. На сборы отправили, вздумался с Веробогом биться. Хорошо еще победил». «О как!» — крякнул полковник, а в глазах вспыхнул огонек уважения. «Силен боец! Разреши от всего сердца тебе руку пожать! Учись, Ивашов, как надо родине служить!» «Благодарю. Мне было немного неудобно, что меня выставляют одновременно и героем, и раздолбаем, постоянно влипающим в неприятности, но возмущаться я не стал». «Служу Российской Федерации!» «Молодец!» Полковник хлопнул меня по плечу. «Ты, если что, давай к нам. Нам такие парни во как нужны. Мы тебе и квартиру служебную выбьем, и должность получишь, и невесту найдем. Знаешь, какие девчонки у нас в главке работают?» «Нам тоже такие нужны». Тут же пресекла попытку вербовки Юлия. «А девок у него и так хватает, целых 5 штук в команде. И все как на подбор красавицы. Катя Милорадович, например». «Это младшая дочка Всеслава Владимировича?» удивился полковник. «Видел ее как-то. Да, с такой невестой нам тягаться будет тяжело, но у нас, девчонки, не хуже». «Ничуть не сомневаюсь». Я кривовато улыбнулся, пребывая в некотором шоке от того, что меня в женихи Катьки записали, когда я еще от предложения деда Дара не отошел. Но я все же вынужден отказаться. Моя судьба — быть богоборцем. «Эх, жаль», — вздохнул полковник, но как-то не слишком натурально. «Но, если что, милости просим». «Обязательно». Я еще раз пожал мужчине руку, и мы с Юлей покинули здание РОВД. «Ну, рассказывай», — придавила меня тяжелым взглядом куратор, стоило нам сесть в ее машину. «Я хочу знать всю правду от и до». «Все, что в рапорте указано, правда. Честно говоря, я уже устал повторять одно и то же. Гулял, развлекался, заметил старуху с внуком. От бабки шел какой-то черный дымок, типа тумана. На смартфоне ничего не отобразилось, я даже сфотографировал для проверки. Пошел за ними, хотел поговорить и пригласить в бюро для проверки, на всякий случай. Бабка вдруг мальца отшвырнула и преобразилась. Конечности удлинились, появились дополнительные суставы, на пальцах возникли когти. Пасть стала размером больше головы и полный зубов, в два ряда, как у акулы. А, ну и глаза. Вместо глазных яблок провалы с чернотой. Тварь напала на меня. Я прикрылся энергетическим щитом и пинком ее отшвырнул. Потом достал новый нож из бедра зверобога. Другого оружия у меня не было. Бабка, как его увидала, сразу задала стрекача. «Это все?» Юлия слушала меня внимательно, не перебивая. «Какие-нибудь еще детали, мелочи? Вспоминай все, это очень важно». «Мелочи?» Я задумался. «Ну, а, я их еле догнал. А когда позвал, чтобы остановились, бабка заорала, мол, мой, не отдам. И когда преобразилась, предпочитала передвигаться на четырех конечностях, причем кверху пузом. Мерзкое зрелище, должен сказать». «Пальцы длинные, костистые. Когти кажутся продолжениями костей фаланги». Продолжила пытать меня куратор, но уже специфическими вопросами. «На ногах такие же? Сумел рассмотреть? Вспоминай». «На руках точно такие, да». Я наморщил лоб, стараясь максимально воспроизвести сцену в уме. «А вот на ногах...» «Поначалу-то она в каких-то тапках была. Калоши, не калоши, а что-то такое. Вот потом не помню». «Когда только увидел старуху, как она шла?» Продолжила допрос Юлия. «Прямо или сгорбившись?» «Горбатилась сильно», — припомнил я. «Но без клюки шла. И в тряпке была прям замотана, но я внимания на это не обратил. У нас в деревне бабки часто так ходят. Старики сильно мерзнут, поэтому решил, что нормально». «По виду выходит кикимора, лиха или яга, но последняя вряд ли», — сделала вывод по услышанному Юлия. «Она бы к людям не пошла, постаралась бы пацана сразу в лес утащить и сожрать». «Но, блин, ничего не сходится». «Не сходится! Млять!» Девушка в истерике принялась лупить по рулю, а я даже немного испугался, не зная, что делать. Почти впервые я видел у всегда хладнокровной и даже какой-то равнодушной, обрезковой такую вспышку. Причем на ровном, казалось бы, месте, в бытовой ситуации. Хотя на нее порой накатывали вспышки эмоциональности, но ничего похожего на сегодняшнюю не было. Так что я предпочел не трогать Юлию, пока та сама не успокоится. К счастью, это случилось довольно быстро. «Извини». В ней как будто что-то переключилось, и куратор снова стала привычной мне ледышкой. «У меня бывает такое, особенно когда дело касается детей. Старая психологическая травма». «Ты из-за этого с оперативной работы ушла?» Осторожно поинтересовался я. «В том числе», — кивнула девушка. «Ладно, не забивай себе голову. Под твои показания попадают несколько видов нечисти. Прежде всего, это кикимора и лиха. Яга не любит толпы людей. Могут отдельные особи болотниц и лишачих попадать, но очень вряд ли. Те совсем дикие, кинулись бы прямо в толпе. Но при этом факты не сходятся. Совершенно!» «А поподробнее можно?» Я решил не трогать прошлое обрезковое и сосредоточиться на текущем деле. Захочет, сама потом расскажет. «Вроде же все улики есть. Надо ловить эту тварь». «В том и дело, что, по сути, улик нет», — грустно ухмыльнулась Юлия. «Только твои слова». «Пацан молчит, как рыба об лёд. Ни слова не вытянешь. Пробили его по базе. Родителей нет. Усыновлен родной бабкой 5 лет назад. По документам выходит той самой, которая на тебя кинулась. Краткий опрос соседей показал, что изменений в поведении никто не заметил. Сегодня, когда пошла с внуком на праздник, разговаривала со многими. Ничего необычного никто не заметил. Подмену, конечно, отметать нельзя, но мой опыт говорит, что она, если и была, то очень давно». «И 5 лет дух жил с ребенком и даже не попытался его сожрать?» Я недоверчиво уставился на куратора. «Да и при усыновлении проверка должна же быть обязательно. И социальные службы тоже. У нас же там отделение есть». «Вот и я про то же», — кивнула девушка. «А еще на месте вашей драки маятник не показывает никаких эманаций. На пацане что-то есть, но очень слабым фоном. А главное, что направленность установить не получается. Это вполне может быть случайное воздействие духа, тем более, что живут они в частном секторе. А там, сам знаешь, и домовые, и дворовые. Короче, каждой твари по паре на квадратный метр». «И чем это грозит?» Я уже понял, что дело оказалось далеко не такое простое. «Я же видел эту бабку. Надо ее просто найти и поймать, и все вопросы сами собой отпадут». «А кто это будет делать?» — вздохнула Юля. «У бюро нет причин открывать дело. Тут скорее тебя будут пытаться привлечь к ответственности за нападение. Ничего, конечно, не получится. Нет тела, нет дела, как говорится. Но нервы помотать могут». «И что теперь? Все бросить и забыть?» В душе поднялась волна злости. «Там же ребенок был. И неизвестно, что она эти 5 лет с ним делала. Нет эманаций. Как будто маятник, панацея. Вон у нас тоже эманаций не было, а потом целый патриарх вылез». К сожалению, бюро — это государственная структура и, как любая другая, подвержена бюрократии. Тяжело вздохнула Обрезкова. Но еще хуже, что она создана не только помогать людям, но и контролировать одаренных. Нас боятся не меньше, чем потусторонних тварей, как бы ни было обидно это слышать. И именно поэтому в бюро такой вес имеет фракция неодаренных. Они считают, что технический прогресс в итоге может заменить нас, и больше полагаются на результаты разных экспертиз, чем на слово одаренного. «Боятся», — я горько усмехнулся. «Мы их защищаем, рискуем жизнью, а они нас боятся». «Справедливости ради должна заметить», — успокаивающе похлопала меня по плечу Юлия. «Есть за что. Дары богов опасны для носителя. Всегда есть шанс стать ренегатом, особенно если гнаться за силой. А в твоем случае вообще превратиться в монстра. Такие случаи бывали. Мы постоянно общаемся с потусторонним, и оно влияет на нас». «Как у Ницше. Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. Я все-таки пытался учиться и даже что-то помнил». «А если долго смотреть в бездну, бездна начинает смотреть на тебя?» «Самое забавное, что писал он это для обычных людей», — чуть улыбнулась Обрезкова. «Мы же всегда идем по краю и должны помнить об этом каждую секунду. Поэтому и существует бюро, которое постоянно контролирует нас. Это уступка обществу, попытка развеять страх». «Я понял. Но тогда что будем делать? Просто забыть об этой странной бабке я не могу. Что кикимора, что лихо опасные твари. И если они научились мимикрировать под человека, да еще так, что их невозможно засечь штатными средствами, мы в большой заднице». «Согласна», — кивнула куратор. «Но и задействовать возможности бюро мы не можем. Значит, придется работать самим». «Ну, я как раз свободен». Я оскалился во все 32 зуба. «И даже не до пятницы, а на целый месяц. Так что могу заняться». «Тор, ты меня в могилу свести хочешь?» Юлия окатила меня нечитаемым взглядом. «С твоим-то умением вляпываться во всякое дерьмо ты собираешься гоняться за неуловимой тварью? Ну уж нет. Сидишь дома и никуда не лезешь, понял? Или договорюсь и закрою тебя в стационаре до полного излечения». «Воу-воу, полегче!» Я выставил вперед ладони. «Нормально же общались, что ты начинаешь? Я уже в полном порядке». «Ну, ладно, почти. Но ведь и не собираюсь бегать и драться со всеми подряд. Нам для начала надо вообще найти эту бабку или хоть какие-то зацепки, чтобы бюро начало расследование. Разве нет?» «Да, верно». Обрезкова прищурилась с подозрением, глядя на меня. «Кто ты и что сделал с Тором? Не мог наш пустоголовый молотобоец сам до такого додуматься». «Вот сейчас было обидно», — я отвернулся. «Можно подумать, я прям такой тупой. Да, бывает ляпну чего, но всегда извиняюсь». «А пора бы уже не ляпать», — зло одернула меня Юлия. «И думать, что делаешь. Ты сфотографировал старуху, молодец. А почему видеозапись не запустил, когда за ней пошел? Я вам 1000 раз говорила, видеофиксация каждого шага. Каждого, понимаешь? Сделай ты это, сейчас было бы основание завести дело. И тебя не таскали бы ни полиция, ни бюро. Бестолочь». «Блин, ну мой косяк, ну чё драться-то?» Я почесал голову, звенящую после подзатыльника. «К тому же бить больного». «Так ты только что мне затирал, что здоров». Обрезкова подозрительно прищурилась. «Выходит, врал?» «Не-не-не», я быстро замотал головой. «Так и есть, здоровее всех живых. Или как там правильно?» «Ладно, хватит юродствовать, давай серьезно». Вернулась на деловой стиль куратор. «Ты уверен, что хочешь ввязаться в это дело? Судя по всему, тут можно ничего не найти, зато огрести по полной программе. За тобой и так повышенный надзор из-за непонятного таланта и убийства зверобога, и любой косяк раздует до неимоверных размеров». «Да, я уверен». Я твердо посмотрел в глаза девушке. «Если бы эта тварь была одна, плюнул бы. Написал рапорт, и пусть дальше инспекторы ищут. Но ребенок — это уже серьезно. Неизвестно, что она с ним делала. Я пока полицию ждал, присмотрелся к нему. Пацан какой-то малохольный совсем. И зашуганный по самое не балуйся». «Дети — это аргумент», — кивнула Юля. «Я тебя понимаю». «Хорошо. Я даю тебе добро на личное расследование и прикрою, если что. Но с одним условием. Ты именно ищешь улики, а не геройствуешь. Если что, сразу вызываешь боевиков. Если они задерживаются, сидишь и ждешь. Не прёшься на пролом, не таранишь машиной, как патриарха, а тихонько дожидаешься помощи и наблюдаешь, как работают профессионалы. Ферштейн?» «То есть, если я пообещаю, ты мне поверишь?» Я скептически скривился. «Кто ты и куда дело нашего куратора? Юлия бы никогда не повелась на такой откровенный бред». «Один-один», — кивнула Обрезкова. «Но я серьезно». «Я тоже. Отступать я не собирался. Торжественно обещаю не лезть на рожон и, если что, звать подмогу. Но если будет стоять вопрос жизни и смерти, тогда извини. Мне плевать на статус героя, и с голой жопой на саблю я кидаться не собираюсь. Но в случае чего буду драться насмерть». «Думаю, большего мне от тебя не добиться». Куратор вернулась к своему привычному хладнокровному виду. «И то хлеб. Давай отвезу тебя в общагу. Девочки дежурство уже закончили и тоже вернулись. Кстати, давно хотела спросить, ты действительно хочешь из своих машин сделать рейдовые? Идея отличная. Броневик группе будет очень кстати. Да и круизер твой тоже шикарно модернизировали. Но не жалко?» «Так для себя же стараюсь», — я улыбнулся. «Чем лучше оснащена команда, тем надежнее. А сейчас с приходом Матвея и Беллы так и вовсе без второй машины не обойтись. Кстати, благодарю, что смогла их к нам затащить. Я уже тебе это говорил, но скажу еще не раз». «И снова не за что», — отмахнулась Юля. «Я и сама считаю, что нам с ними действительно повезло. Такие таланты на дороге не валяются. Голенищевы, правда, подали на нас жалобу, но это мелочи. Ничего им не обломится. Эта хитрая скотина захотела оформить уход Бенедетти как обмен. Мол, поменяли ее на Катю. Но та сразу им дулю скрутила. Кстати, случись это раньше, Милорадовичи вполне могли бы пойти на такой ход, но сейчас без вариантов». «Из-за зверобога?» — догадался я. «Именно», — кивнула Обрезкова. «На данный момент в мире всего два живых убийцы зверобогов. Ты и Жан-Франсуа Гарден из Канады. Так что быть с тобой в команде как минимум престижно. Гордись». «Да было б чем», — я скривился. «Чувствую себя чучелом в музее. Все ходят, смотрят. Хорошо еще руками не трогают. Надоело». «Привыкнешь», — отрезала куратор. «Слава, она такая. Главное, звездную болезнь не подхвати. А то это первый шаг в пропасть». «Алкоголь, секс, наркотики», — поддержал идею я. «Хотя наркотики нафиг. Ненавижу наркоманов. Так что только алкоголь и секс». «Кстати, надо бы позвонить Алене. Сёма как раз сегодня дома не будет». «Иди уже, герой-любовник». Машина остановилась возле колледжа. «И еще раз говорю, не лезь куда попало. Твое дело — найти доказательства. Остальное пусть делают спецы». «Так точно, моя госпожа!» Я шутливо отдал честь и выскочил из авто. «Так все и будет. Или я не профессионал?»